Обе они были одеты одинаково в легкие парадные платья темно-вишневого цвета, снизу доходившие до щиколотки. Бальное большое декольте оставляло открытыми спереди шею и верхнюю часть груди, а сзади весь затылок и начало спины, позволяя видеть чистую линию нежных полудетских плеч.